Глава 12. Зона. Перун. Темный провал запасного выхода, скрытого десантниками Меркулова, поглотил наш отряд почти сразу же, отсекая все лишние звуки с поверхности. Ощущение было странным, так что я даже на всякий случай проверил связь с графом и несколько удивился, что она продолжала работать. Складывалось впечатление, что лабораторию окутывал полог тишины, но подобные технологии просто так с центральных миров не вывозили. Если тут все же стоит что-то подобное, то и у кого возникнут серьезные проблемы, так как обычно такие установки, если и ставят на подобных базах, то уж очень по большому блату, ибо очередь за подобными исключительно имперскими технологиями расписана на годы вперед. «Когда сюрпризы начинаются у самого входа, я начинаю сомневаться в гостеприимности хозяев», — произнес Кабанов, оглядывая тоннель. Точных схем не было, но с учетом того, что располагался этот выход у подножья холма, это был один из грузовых тоннелей. Следовательно, идя по нему, мы должны были прибыть в центральную грузовую шахту, пронизывающую весь комплекс. По крайней мере, такой архитектуры придерживались при строительстве исследовательских лабораторий. И будем надеяться, что местные строители не стали придумывать что-то новое. «Как самочувствие? Голова не болит? Желание свалить подальше не появляется?» — уточнил я у товарища, пока его бойцы разворачивали и запускали мелких дронов-разведчиков. Кабанов отреагировал не сразу, так как тоже стоял не просто так, любуясь обстановкой. Его второе «я» в призрачном обличии, оторвавшись от носителя, зависло под потолком и в каком-то драматичном жесте, будто ему это действие было чертовски неприятно, распростерло руки в стороны. Из его полупрозрачного живота выскочили темно-серые щупальца, пуповины, в общем, омерзительная на вид гадость. И каждый из этих отростков, пройдя сквозь броню, проник в головы гвардейцев Кабанова. «Да как обычно! Голова не болит, а вот желание свалить из этого негостеприимного места постепенно нарастает!» — кивнул Сергей. Один из тентаклей Кабанова попробовал и меня добавить в небольшую, но дружную семью. Но я лишь махнул рукой, и пуповина быстро втянулась в живот призрака. А Серега поморщился. В обычной обстановке подключение он хорошо контролировал, но в зоне его дар немного шалил. Вообще, со слов Сергея, свою способность он воспринимал немного по-другому. Ему она виделась этакими лучами света, соединявшими его и подчиненных. И, управляя этими лучами, Кабанов мог контролировать бойцов, даруя им нечеловеческую силу, ловкость и скорость. Так что, когда я ему описал, как на самом деле выглядит со стороны его дар, парень не слишком удивился. Скорее даже напротив, у него наконец сложилась головоломка в части того, почему он вроде несет чистое и светлое, а его люди превращаются в уродливые создания. «Вывожу изображение!» — произнес один из бойцов, первый отправивший в полет дрона-разведчика. Небольшая часть визора стала черной, но спустя мгновение картинка прояснилась, и мы увидели изображение с парящей крохи. «Первый уровень — служебное помещение, склад, гараж. Признаков противника не обнаружено!» Скороговоркой дублировал боец информацию, выводимую нам на дисплее. «Найдена центральная шахта лифта! Спускаюсь на минус первый!» «Ну да, противника не обнаружено. Вот только готов поспорить, что этот самый противник находится там, где только что пролетел разведчик. Уж больно много укромных мест оказалось на этом уровне, тем более с учетом буйной растительности, буквально заполонившей все вокруг. Все тоннели и переходы, помещения от мала до велика были покрыты разнообразной травой, кустами и даже деревьями всевозможных форм и размеров. Так, следующим залом, через который нам предстояло пройти, чтобы добраться до лифта, оказался гараж, в котором даже колесная техника присутствовала. По крайней мере, парочку джипов и одну легковушку под толстым слоем мха я разглядел. Правда, с теми деревьями, что проросли сквозь люки на крышах боевых машин, они явно были не на ходу, так что покататься по лаборатории определенно не получится. «Помехи усиливаются, но на нижних уровнях однозначно есть источник энергии», — доложил оператор, комментируя видео, которое постепенно превращалось в слайд-шоу. «Василий Филиппович, хозяева свет дома не погасили, так что есть вероятность, что они здесь». передал я на всякий случай Меркулову, услышав в ответ одобрительные возгласы вперемешку с матом, тоже одобрительным. «Двигаемся!» Отключив общий канал, приказал я, и наш отряд, перед которым поползли паукообразные роботы с простейшим набором команд, отправился вглубь лаборатории. Пройдя вдоль коридора, чьи стены были покрыты фиолетовым ковром, мы, наконец, добрались до гаража. «По возвращению скажу Ксении, что больше не хочу садик с яблонями», произнес Кабанов, стоило нам очутиться в просторном помещении. В зале царил полумрак. Холодный свет, излучаемый мхом, едва пробивался сквозь идеально ровную высокую траву, скорее затрудняя, чем помогая рассмотреть то, что таилось в многочисленных тенях. Впрочем, ни тени выдавили из Кабанова очередной комментарий. Пролетевший тут дрон лишь мельком запечатлел покореженные деревья, зато сейчас мы могли рассмотреть их в полной мере. «Согласен, яблоки счета подобного я бы есть не стал», — подсветил фонарем ближайшее трехметровое деревце с редкими ветвями, обрамленными алыми овальными листочками с черными прожилками. Но сейчас я больше с подозрением разглядывал странный рисунок коры. Если проявить фантазию, то в этих трещинах можно было увидеть контуры мужского лица. Вот овал рта, искривленный гримасой боли. Небольшие наплывы по бокам, словно пухлые щеки, которые внезапно сдулись и огрубели. Обломанный сучок, напоминающий нос с горбинкой, а над ним две черные трещины, которые внезапно открылись. Я увидел, как на меня, не обращая внимания на бьющий свет фонаря, смотрят бездонно фиолетовые глаза. «Контакт!» — крикнул я, всаживая в эти два колодца по пуле и не слыша ни звуков выстрелов, ни собственного голоса. Полок тишины охватил комнату, убирая любые звуки и не давая предупредить отряд об опасности. Тварь же, даже ослепнув на оба глаза, добрее не стала. И, раскрыв пасть, прыгнула на меня. Орала она при этом или просто демонстрировала сросшиеся воедино и превратившиеся в сплошную острую пластину зубы, я сказать не мог. Зато, отпрыгнув в сторону, при этом всадив еще полмагазина, разглядел прикрепленное к стволу и болтающееся из стороны в сторону высушенное тело мужчины, которому, видимо, и принадлежало вплавленное в ствол лицо. Для чистоты эксперимента выстрелил и по мумии, наблюдая, как свинец прошивает скукоженное тело насквозь, будто внутри него ничего не было. Однако эти выстрелы оказались куда действеннее даже попадания по глазам. Дерево, пролетевшее мимо, упало на мягкую траву и принялось кататься из стороны в сторону, будто пытаясь вжаться в нее. На долю секунды я ощутил, как между травой и разевающим пасть деревом пробежала эфирная искра. Однако дожидаться, что же именно последует за этим дальше, я не стал. Выхватив аспид, принялся методично рубить тварь, некогда бывшую человеком, на мелкие части, заливая окрестности странной прозрачной жидкостью, которую толком было и не разглядеть, если бы не плавающие в ней фиолетовые искорки. Точь-в-точь такие же, какие я видел у голограммы на ковчеге. «Сука! Надеюсь, лесник здесь будет куда приветливее!» — произнес я, закончив нарубать в мелкую щепу одного противника и тут же переключаясь на следующего, буквально выросшего передо мной из густой травы. При этом, стараясь контролировать, насколько это было возможно при текущих обстоятельствах, и остальную часть гаража, мгновенно превратившегося в поле боя. Впрочем, если противник и надеялся, что, лишив нас возможности общаться, он получит преимущество, то изрядно прогадал. Стоило только первой твари на меня напасть, как остальные во главе с Кабановым, словно единый организм, пришли в движение, успев среагировать на резко изменившуюся обстановку. Ожившие деревья, зашевелив ветвями, обнажили установленное на машинах оружие и, нажав на спусковые крючки, открыли огонь по двум гвардейцам, почти добравшихся до военного транспорта. Пули, вспоров ковер из мха и травы, достигли стального пола, а после, отрикошетив, словно злобные осы, стали вырываться обратно на свободу. Одновременно с этим прямо между бойцами стали падать деревья, до этого прекрасно маскировавшиеся под растительность на потолке. Стоило только первой из тварей коснуться пола, как она мгновенно сжалась, став похожей на колючее перекати поле. а после взорвалась, извергая из себя тонкие ветви желто-зеленого цвета, напоминавшие по форме человеческие кости, скрепленные между собой. Одна из этих косточек щелкнула о наплечник моей брони, и система тут же замигала бледно-желтым, предупреждая о незначительных повреждениях. Не смертельно, но подставляться лишний раз желания не было, тем более что нам еще идти и идти, так что, сделав финт и уклонившись от ветвей очередной твари, выпустил несколько волн эфира, срезая большую часть того, что приросло к потолку. Впрочем, это была скорее перестраховка, чем реальная необходимость. Два бойца Кабанова, даже несмотря на отсутствие возможности переговоров, в считанные мгновения обезвредили обоих тварей в пулеметных гнездах. А после обратили орудия врагов на них же самих, меткими очередями срезая падающих монстров. Тех же, что успевали добраться до пола, встречала группа молчаливых бойцов. Ни единого лишнего движения, ни единого лишнего выстрела или выпада клинком. Даже первая тварь, что рванула костяной шрапнелью, попала лишь по мне. Гвардейцы Сергея, накачанные его силой, умудрялись уйти с вектора атаки, несмотря на то, что были в считанных метрах от места взрыва. Так что прыгающим на них монстрам не светило абсолютно ничего, кроме быстрого упокоения. Даже тварь, зашевелившаяся под единственным легковым автомобилем в гараже, явно превосходившая размером своих собратьев, кажется, попыталась в испуге забраться в крошечный багажник, увидав, что творится с ее товарками. Не успела. Несколько гвардейцев, подскочив к машине, перерубили ветви щупальца, а после и вовсе закинули несколько гранат под днище. В пятки слегка отдало, несмотря на толстый ковер из растений, а легковушка, взлетев на воздух, сделала один оборот и приземлилась на крышу. «Вот это я понимаю, теплая встреча!» Неожиданно услышал я тихий, но довольный голос Кабанова. «Ух, блин, как бодрит!» Я покосился в сторону парня, почти не принимавшего участия в битве. Физического, я имею в виду. Так-то, по факту, он своим даром не только подстегивал бойцов, но и координировал их действия. Так что обвинить его в бездействии было нельзя. Но сейчас его определенно будоражила не произошедшая стычка, а те самые фиолетовые искорки, которые его призрак будто магнит притягивал к себе. Впрочем, стряхнув всем телом, будто мокрая собака, Сергей отрубил дар, и призрак, состроив недовольную рожу, отцепил пуповины от бойцов и втянул их в себя. «Ну все, я в порядке. Даже сказал бы, что чувствую себя лучше, чем до этого». Заметив, что я смотрю в его сторону, произнес Сергей. «Все под контролем, честно. Почувствуешь что-то неладное, сразу предупреждай». Я кратко описал, что произошло с его призраком, а после добавил. «Иначе придется тебя выключать вручную». «Ну, нормально же общались», — протянул Сергей. «Лучше пойдем глянем на того красавчика, что работал в качестве глушилки». Барон указал в сторону перевернутой машины, на днище которой при должном старании можно было разглядеть переплетенные между собой человеческие тела. Правда, после того, как поработали гранаты, полную картину составить было трудно. Зато можно было прекрасно рассмотреть, как из одного тела, пронизанного корневой системой, по полупрозрачным, чудом уцелевшим сосудам в другое, циркулировала все та же искрящаяся жидкость. Правда, ток жидкости замедлялся. Похоже, сердце, ну или сердца, твари, уже едва бились. А спустя секунду и вовсе остановились. И лишь сейчас я ощутил, что вата из ушей исчезла окончательно. «Сдохла!» — констатировал Кабанов, глядя на опутавшую машину тварь. Судя по тому, что удалось разглядеть через выбитые окна, основная часть монстра располагалась в салоне, представляя из себя плотный кокон из переплетенных между собой корней. «Сдохла-то сдохла!» — кивнул я. «Но рисковать не хочется». Снял с пояса одну гранату, взвел ее, а после, вскрыв внешний слой, вогнал металлический цилиндрик как можно глубже. И, успев отойти на безопасное расстояние, с удовлетворением посмотрел, как все внутри в салоне легковушки превратилось в фарш из мяса, костей и растительности. Точно так же мы поступили и с тварями, что стреляли из пулеметов. Верхние ростки, которые управляли оружием, срезали в начале стычки, а вот то, что было внутри, Скажем так, когда я заглянул через люк, ей совершенно перехотелось, хоть мы все и так не завтракали перед десантированием. «А дальше что? Ходячие танки?» Заданный Кабановым вопрос повис в воздухе. Его бойцы разговорчивостью не отличались. А я отвечать опасался, так как судьба в последнее время как-то слишком буквально воспринимала мои слова. И, похоже, действительно, молчание золото, так как после гаража нам никаких других, кроме как трансформировавшихся в деревья сотрудников лаборатории, не попадалось. Да, чем глубже мы проникали внутрь комплекса, тем упитаннее и страшнее становились мутанты. Но все же определенная схожесть присутствовала. Судя по всему, на первых этажах мы столкнулись с теми, кого мох поглотил по остаточному принципу. Возле той же лифтовой шахты нас попробовали задавить массой твари, почти сохранившие человеческое обличие, разве что грудная клетка у них была вывернута наизнанку. И внутри нее рос по-своему даже красивый цветок, напоминающий староземной одуванчик, тонкий фиолетовый стебель и пушистые навершия, взрывающиеся сотнями мелких семян, парящих в воздухе. Была бы тут Морозова, наверняка предположила бы, что эти оборотни были выведены для распространения спор. Однако меня больше напрягал тот факт, что многие из нападавших монстров до сих пор были в одежде, которые находились в своем человеческом обличии. На некоторых мы даже бейджики обнаружили и карты пропусков, облегчивших идентификацию. Так вот, все они были либо техническим персоналом, либо какими-нибудь младшими сотрудниками. А значит, внизу нас либо ждала толпа южан, либо ничего. И даже не знаю, чему я больше обрадуюсь. «Да пофигу, Игорек!» Вися на одном из тросов, по которым мы спускались на нижний уровень, прокомментировал мои выводы Серега. «Мы за последние полтора часа стольких перекрошили, что сотни больше, сотни меньше. Вот уважаю я тебя за твой оптимизм, Сергей Архипович. А вот за легкомысленность — не очень». Достигнув сомкнутых створок лифтовой двери, ведущей в коридор минус пятого уровня, я достал аспид и, напитав его эфиром, вонзил в металл. Но на каждый одаренный болт найдется своя одаренная гайка. Материал двери поддавался с трудом, но процесс шел. Метрах в десяти над нами бойцы Кабанова отстреливали передвигающихся по стенам ползунов. Твари, сшитые из двух тел, но почему-то с одной головой, издалека напоминали пауков. И так же, как и эти членистоногие, прекрасно перемещались по вертикальным поверхностям. А еще плевались какой-то едкой дрянью, которая медленно, но верно плавила нашу и так изрядно помятую броню. Я уже давно отключил постоянно орущие сообщения о повреждении доспехов. Ремонтировать тут негде, да и некогда. Она нервы действует. «Готово!» Кусок двери выпал в шахту и с грохотом полетел вниз, чтобы через несколько секунд с громким чавканием приземлиться на успевшую образоваться кучу мертвых тел ползунов. Я посторонился, пропуская вырубленный проход гвардейца. Парень выглядел откровенно хреново. Часть шлема отсутствовала, демонстрируя обезображенное лицо, к родству которого добавились многочисленные порезы и ожоги от кислоты. Кое-где даже был виден фиолетовый пушок, пробивающийся в районе виска. Но, по словам Кабанова, ничего необычного он не ощущал. Да и сам боец двигался вполне нормально и жалоб не высказывал. Впрочем, с недавнего времени все люди Сергея находились под постоянным воздействием его дара, и что будет с ними, когда он пропадет, было страшно представить. Но, честно говоря, глядя на этого обезображенного бойца, я поймал себя на мысли, что в очередной раз радует, что настоял на своем и не взял никого из своих людей. «Чисто! Вижу широкий и хороший освещенный коридор. Признаков заражения не замечено». Залезший первым боец запнулся при докладе. Впрочем, стоило мне залезть за ним следом, я понял его удивление. В отличие от всех тех мест, через которые мы пробивались с боем, здесь почти отсутствовали признаки мха, растительности и даже тварей. Просто длинный коридор, залитый желтым светом, и упирающийся в дверь, показательно выкрашенную в красный цвет, и с многочисленными надписями предупреждающего характера. «Не, ну если так настойчиво просят не входить, не вижу смысла этого не делать», — произнес Кабанов. «Согласен», — кивнул я и направился в сторону двери, которая пришла в движение, будто приглашая войти. Let's dance it up!